Дмитрий Заровчацкий. Говорящий мертвец. Вопрос на засыпку. Кто сказал, что мертвые не кусаются? Хотя, зачем я спрашиваю? Кто сказал, того и в живых-то, наверное, уже нет. Они кусаются, да еще как. Вон, целая толпа бежит за мной, рычит, стучит зубами, предвкушая свежую плоть. Не, ребятки, я понимаю, что вы голодные. Но я один, а вас сколько? Десятки? Сотни? Идите-ка вы на Кудыкину гору или в баню. Куда хотите, только меня не трогайте. Бегу, сердце бешено колотится, ноги гудят. Жадно хватаю воздух ртом, легкие горят огнем, в глазах темнеет. «Соберись, тряпка!» Оборачиваюсь. Вижу изуродованные лица мертвецов, покрытые язвами, одежду, лохмотьями свисающую с гниющих тел. Трупная вонь въедается в глаза, к горлу подкатывает комок. Привычный мир давно рухнул, забился в конвульсиях и сдох. На его обломках зародилась новая реальность. Сюрреалистичная, вечно голодная, кошмарная, клацающая мертвыми челюстями и готовая сожрать последние остатки человечества на этой планете. Теперь здесь все решает оружие. Нужна бригада, группа единомышленников, желательно помногочисленнее, хорошо вооруженная и готовая слаженно и вовремя отразить атаку оживших трупаков. Одному было трудно, и я нашел такую группу. Не скажу, что многочисленную, да и с оружием не таким, чтобы очень хорошим, но нашел. Познакомился я с ними полгода назад, когда они, забаррикадировавшись в каком-то сарае, отбивались от толпы мертвецов. Шансов у ребят немного, патроны на исходе, ходячих прорва, так что я очень удачно вписался в заварушку на своем уазике. Парочку тварей расстрелял из калаша, нескольких задавил, а потом развернул машину и погнал прочь, увлекая рычащую толпу нежити за собой. Надо ли говорить, что спасенные благодарили меня от всей души? Старший у них Сергей, и по возрасту, и по авторитету. С ним еще трое парней. С тех пор мы работали вместе. А вот с припасами было туго. Давно обыскали все дома в округе. Если так дело пойдет дальше, придется перебираться в другой район. К счастью, обнаружили на железной дороге поезд. Солидный такой, аж 14 вагонов, еще и с красными крестами. И даже стекла почти целые. Похоже, не добрались до него мародеры. Такой шанс упускать нельзя. Одна беда. Мертвяков в том лесу, что шишек на елке. «Дима, там же вагон-ресторан!» — орал мне в ухо Сергей, я ж дрожал от нетерпения. «Проверим», — кивнул я. «Значит так», — принялся командовать Сергей. «Я отвлеку, ставлю на машине, а ты, Дима, время не теряй. Сразу в поезд. Если там и есть мертвецы, то, думаю, справишься. Если нет, затаись и жди меня». План хорош. Да пошел не как задумывалось. Сергей все грамотно сделал. Покружил на уазике, побибикал, растревожил зомбаков, а я, незамеченный, к поезду ломанулся. Но тут, на нашу беду, позади машины выскочил олень, как черт из табакерки. Красавец, здоровяк, матерый морал. Весу, наверное, килограмм под 300. Нам такого месяца на три бы хватило, если завалить. Серега его увидел и тут же калаш вскинул. Я бы, наверное, тоже не утерпел. Поточнее бы, одиночными. Да не ожидали мы встречи с таким зверем. Мой товарищ даже и не додумался режим огня переключить. Сразу на спусковой крючок нажал. Да только не завалил он морала. Поляшке очередь прошла. Олень заметался, прямо к поезду двинул, припадая на одну ногу. Ожившие твари кровь почуяли и за ним. А тут я, как на ладони. Мчусь к поезду из последних сил. Два вагона состава, как и сам локомотив, разбросаны вдоль железки. Подпрыгнув, хватаюсь за дверную ручку. Заперто. Дергаю снова. Есть! Тварюга внезапно хватает меня за лодыжку. Тянет, пытается прокусить сапог. Бью ногой в голову мертвеца. Еще раз. Толку ноль. Подоспевает еще одна тварь. А за ней еще и еще. Дерьмо! выхватываю из кобуры пистолет, прицельным выстрелом убиваю мертвеца в голову, освобождаясь из цепкой хватки. Вваливаюсь внутрь, захлопываю с грохотом железную дверь. Зомби бьются о корпус вагона, скребут ногтями по железу, рычат, недоумевая, почему это от них обед убежал. А вот так вот, ребятки, сегодня пожрать вам не удастся. Осматриваюсь. Ошибся. Не такой свежий поезд, как издали казалось. Бойня здесь была и не слабая. Окна забиты досками и шифером, кругом осколки стекол, валяются перевернутые столы. На старой железной кровати увидел лежащего мертвеца, прикованного наручниками к дужке. Рычит, стучит зубами. Никак ему не вырваться. Странно. Кому понадобилось зомбака приковывать? Ладно, не до него сейчас. Башку дырявить не буду. Поберегу патроны. Вроде чисто. Гостей нет. Точнее, владельцев. Гость тут я. Прислоняюсь спиной к стене, сажусь на корточки, перевожу дыхание. «Помоги мне!» — вдруг слышу хриплый голос. «Кто здесь?» — медленно встаю, осматриваюсь. Глаза привыкли к темноте. Вижу конец вагона, дверь, столы, кровати. Никого. «Это я! Освободи!» «Кто я?» «Да перед тобой же!» «Да это прикованный мертвяк со мной говорит. Вот это прикол! Отродясь, ожившее мясо даром осмысленной речи не обладало. Может, это человек, а не...» «Да нет. Обвисшие мышцы лица, мертвенная бледность, глаза мутные. Но смотрят на меня так пристально, как только живые люди смотреть могут». «Ну, что уставился? Говорю же, освободи!» «С какого хрена? Зомби. Не простой, а говорящий. Или я схожу с ума?» Дохожу до конца вагона, смотрю через окно в двери на мертвяков. Они убрались от поезда примерно метров на 10. Стоят, покачиваются. Вытаскиваю из кармана рацию, пытаюсь связаться с Сергеем. Тишина. «Освободи меня!» — все гнет свою линию зомби. «Я помогу!» «Ага, поможешь ты!» «Сожрать! Какая-то новая разновидность твари появилась. Это плохо, если они под людей косить начнут». Минут 30 прокручиваю варианты, как выбраться. Опять достаю рацию. «Серега! Серега! Прием! Прием! Вытащи меня отсюда! Я в поезде! Вокруг зомби!» Слышу голос, пробивающийся сквозь помехи. «Прием, Дима, ты?» «Да!» — узнаю голос Сергея. «Повторяю, вытащи меня! Где ты?» «Ты нашел что-нибудь?» «Нет, остался еще вагон. Не думаю, что найду в нем аптечки или еду, но гляну. Жду тебя до рассвета, а потом мы уезжаем. Припасов нет и затягивать нельзя. Найдешь чего, свяжись со мной. Прием, как понял». «Чего ждать? Уведи мертвяков в конец поезда. Я выйду со стороны локомотива. Подберешь меня там». «Не получится. Их слишком много. Больше 300 и еще подходят». «А ты попробуй». Рация молчит. «Неужели отключил? Сволочь». Выглядываю в окно. Мертвяки дожирают оленя. Одни кости остались. Вот ведь влип. Матерюсь сквозь зубы и иду в последний вагон. Всюду перевернутые столы и кровати, пара давнишних трупов. Один в белом, заляпанном кровью халате. На груди бейджик с надписью «Проф. Соколовский». Другой в джинсах и футболке. Ищу аптечки, оружие, еду. Да хоть что-нибудь. Двигаю стол, замечаю за ним открытый сейф. Бросаюсь к нему. Пусто. Пытаюсь связаться с Сергеем снова, но рация молчит. И что-то подсказывает мне, что мой бывший товарищ уже списал меня в расход. Все. Медикаментов нет, помощи нет, кругом зомби. Вот и верь после этого в настоящую мужскую дружбу. Да и была ли эта дружба? Напридумывал себе сказочек. Как раньше говорили, дружба дружбой, а табачок врозь. Как жареным запахло, так сразу в кусты. Сволочь ты, Серега, сволочь и мразь. Поматерил бывшего товарища от души, вроде полегчало. Да что толку, из поезда самому не выбраться, Ждать, когда мертвяки уйдут, глупо. Если их никто не отвлечет, так тут торчать и будут. Влип конкретно. От безысходности поднял лежащий у ног дневник. Полистал. Почерк хороший, разборчивый. Перьевую ручку использовали. Правда, в некоторых местах вода текст размыла. Может, дамочка писала? Любят они предаваться словесному эксгибиционизму. Любовь, морковь, все мужики-ка... Да нет, ошибся. Думал, мемуары барышни прочесть, а тут чего-то медицинское. Так, переливание крови утром. Ага, капельницы два раза в день. Так-так, значит, тут проводили опыты. Что там дальше? Не разобрать. Свинцов Евгений Викторович. Доброволец прибыл такого-то числа. А меч, значит? Еще и в прошлом ветеран боевых действий в Чечне и на Карабахе? Что с тобой тут делали-то? 1 июня. Изменений нет. 2 июня. Изменений нет. И так до 30 числа. Листаю дальше. Ничего интересного. Результаты крови, есть ли изменения или нет. О, интересно. Поезд ехал из Омска, сошел с рельсов. Это что-то типа передвижной лаборатории? Один яйцеголовый вместе с охранником выжил, продолжил работу. Остальным каюк. Вирус. Во как! Его не было. Это паразиты. Обитали в жарких странах. Попали в организм через воду, очень токсичны. Отравление организма, брали под контроль человека. Ага, ученые пытались создать лекарство. Взяли двух добровольцев, Петрова, зараженного давно, и Свинцова, зараженного минуту назад. Обломилось все. Евгений Викторович вылечили, вот только он начал гнить, и от мертвеца его почти уже не отличить. Лекарство действовало, но немного не в том русле. Замедляло гниение и распространение заразы по организму. Притупляло чувство голода. Жуть какая! Что же он чувствовал? А второй? Записи обрываются. Видимо, он спустя некоторое время обратился в зомби и накинулся на ученого и охранника. Да. А все это время я считал Свинцова тварью. Мать моя! Есть лекарство? Вот же, написано. Если опыт пойдет по одному месту, есть второй вариант. Специальный экстракт. Даже рецепт приложен. Так-так, что у нас тут? Есть еще такие поезда, как и этот. В них в колбах растет сиреневое растение. Да, так и называется. Специально выведенное. Вот из него как раз и делается экстракт. Есть успехи. Только в других лабораториях. А тут, видимо, не успели это применить. Только хрен знает, уцелели ли те поезда. А вот, есть опытный образец от смежников. Контейнер с маркировкой X1. Осматриваю вагон внимательнее. Поднимаю сиденье. В нише одного из них стоит оранжевый медицинский ящик. Открываю. Таблетки, одноразовые шприцы, капельницы в пластиковых пакетах. Рассовываю все по карманам. Пригодится. Сейчас с лекарствами туго. А тут и антибиотики, и жаропонижающие. Вижу несколько металлических коробочек, на одной из которых скотчем прилеплена табличка. Секретно. Клеточный модулятор X1. Единственный экземпляр. Без разрешения проф. Соколовского не использовать. Вспоминаю, что видел эту фамилию на бейджике мертвеца в белом халате. Стало быть, разрешение профессора больше не нужно. Вытаскиваю ключ из кармана мертвого охранника. Пойду пообщаюсь с Евгением Викторовичем. Другого выхода нет. Он хрипло смеется. — Ну что, бросили тебя дружки? — Значит так, говорю ему и верчу ключом. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. «Все-таки решился». «Решился. Есть лекарство, можно тебя вылечить. Я тебя освобожу, и ты уведешь толпу». «Лекарство?» «Да», — показываю металлическую коробочку. «В ней шприц-тюбик». Тот облизывает почерневшие гниющие губы. «Думаешь, поможет?» «Не знаю. Вот здесь написано, что опытный образец». Сую ему в нос дневник. Он скептически хмыкает. «Опытный! Я этими опытами сыт по горло». «Это твой шанс!» — делаю нажим на последнем слове. Он размышляет недолго. «Кали!» «Нет, браток, коробку получишь, когда я смоюсь отсюда». «А если обманешь?» «А у тебя есть выбор?» Мертвец укоризненно смотрит на меня. Потом растягивает гнилые губы в ухмылке. «Нету. И что же мне по жизни такие хитрожопые людишки попадаются? Один я дурак. Всем верю». «Много говоришь», — обрываю его попытку пожаловаться на судьбу. «Либо веришь мне, либо мы оба погибнем. Решайся». «Чего там решать? Ты сразу с козырей зашел. Где встречаемся?» «Встретимся с тобой завтра у мотеля «Сирена». Знаешь, где это место?» Он кивает. «Заметано. Отстегивай меня». «Отстегну. Только предупреждаю. Без шуток. Демонстрирую ему пистолет. Знаешь эту игрушку? Рыпнешься — прострелю башку». Он уважительно косится на ствол в моей руке. «Ого! Лебедева ПЛ-15. Хорошая машинка. Калибр 9 миллиметров. Магазин на 16 патронов. Откуда у тебя? Я такой...» «Вчера в гипермаркете купил. Зубы мне не заговаривай». «Нервный ты паренек. Отвязывай собачку. Я даже отвернусь, чтобы тебя не смущать». Отстегиваю наручники. От зомбака разит тошнотворно-сладким ароматом трупа. «Спасибо», — отзывается Евгений, еле вставая. Едва не падает, упирается рукой о стену. Свинцов, пошатываясь, вылезает из поезда. Закрываю за ним дверь. Зомби просыпаются, вертят во все стороны безобразными головами. Один из них подходит к незваному гостю, любопытно смотрит на него, принюхивается. Спасенный рычит. Мертвецы тоже словно разговаривают, а затем расступаются. Евгений ковыляет прочь от железной дороги, а твари следуют за ним. Видимо, приняли за своего. Интересно, о чем они говорили? Когда монстры скрываются в лесу, я, воспользовавшись моментом, уношу ноги прочь из этого жуткого места. Кажется, ушел. Вот как, значит, бывает, ребята. Такова жизнь. Она порой абсурдна и непредсказуема. Иной раз мертвец оказывается лучше живых. Да, Евгения мы вылечили. Подействовало лекарство. Он оказался отличным парнем. Стрелок отменный и боец, каких мало. Ему, как и мне, пришлось через многое пройти. Рассказывал, как их в Чечне командование на смерть отправило, как его любимая женщина предала, как жизнь стала не в радость, потому и на чудовищный эксперимент согласился. Многое мы друг другу рассказали. У нас новая цель появилась. Женя сказал, что на севере целый городок есть, где люди поселились. Вот мы его отыскать и решили. И что вы думаете? Нашли. Только это уже совсем другая история».